Глава вторая. Иоганн. Зальцбург. Август 1936 года. В кухне было душно. Иоганна закатала рукава блузки, но та все равно липла к лопаткам, а на груди выступил пот. Мать пекла хлеб, и Иоганна, конечно, тоже. Она уже не помнила, кто и когда распределил между ними обязанности, но Биргит всегда помогала отцу в магазине, она матери по дому, а Лотта... Что делала Лотта? Она смеялась и пела, и делала мир прекрасней, и никто не требовал от нее большего, потому что Лотта наполняла все вокруг радостью и гармонией. В сентябре она должна была стать студенткой Моцартума, изучать вокал, теорию и композицию. Их маленький жаворонок расправлял крылья. «Иоганна, печка!» — скомандовала Хедвиг, и девушка молча подошла к печи, сунула внутрь несколько поленьев и задвинула заслонку. Кухня ее матери, думала она порой, была самой старомодной во всем Зальцбурге. Хедвиг Эддер не признавала современных удобств. Свою кухню она обставила по примеру той, где прошло ее детство — и, войдя в это просторное помещение, можно было подумать, что вы оказались в тирольском фермерском доме. Здесь были деревянный стол и скамьи, большая печь, а пучки сушеных трав и связки лука свисали с потолка и болтались между старых медных кастрюль и сковородок. Правда, несколько лет назад она неохотно позволила мужу купить холодильник, поскольку было невозможно хранить пищу в леднике или ручье, как было принято у нее на родине, в горах. Тем не менее, Хедвиг настаивала, что все нужно делать так, как было заведено в ее детстве. Печь хлеб, красить ткань, сушить растения, разливать варенье по банкам. Не хватало еще делать все это по-новому, или, что еще хуже, покупать в магазине. Достаточно и того, что ей, как всему Зальцбургу, приходилось брать молоко у молочника — каждое утро приезжавшему по улице под грохот бидонов. Будь у Хедвиг такая возможность, она держала бы корову. И во всех домашних делах Иоганна была ей помощницей. Она взялась за эту роль с решительным прагматизмом, унаследованным от матери, и в молчаливой солидарности работала бок о бок с ней, находя удовольствие в маленьких достижениях. Свежие золотистые буханки — на крахмаленной рубашке, отполированном столе. Она не особенно любила учиться, как ни старался отец привить ей свою любовь к музыке и книгам, и предпочитала практичное и осязаемое, туманному и абстрактному. Но спустя 4 года после того, как окончила школу при монастыре, где учились и ее сестры, незамужние и не имеющие никакой надежды это изменить, Иоганна стала чувствовать, что задыхается, и это было никак не связано с душной кухней. «Вот так!» — мать вынула из духовки круглые буханки, и на ее лице появилось выражение почти мрачного удовлетворения. «Готовы!» — она взглянула на часы, висевшие над дверью, и Иоганна потянулась за маленьким медным чайником, в котором они всегда варили кофе. Каждый день Иоганна относила поднос с чашками Биргит и отцу, а потом садилась за стол в кухне рядом с матерью, и они пили кофе в дружеской тишине. Порой им составляла компанию Лотта, но чаще всего она брала свою чашку и уходила в гостиную сидеть за книгами, оставляя Хедвиг и Иоганну наедине. Место каждой из них было давно обозначено, Иоганна понимала это, но сегодня решила все изменить. Она подождала, пока сварится кофе, поставила на поднос чашки, блюдца и стаканы с водой и понесла все это в дальнюю комнату, где отец и сестра склонились над кусочками металла и, щурясь, разглядывали их. Все это казалось Иоганне таким утомительным. «Спасибо, майншац». С теплой улыбкой сказал Манфред, и Иоганна опустила голову, слишком волнуясь, чтобы ответить. Ей было не присуще волноваться. Она всегда была прямолинейна, порой почти до грубости. И порой отец смеялся, что при Иоганне никто не рискнет вспомнить немецкую пословицу «это не годится ни для варки, ни для жарки», Она тут же наденет кастрюлю ему на голову и пристукнет кулаком. Иоганна смущенно улыбалась, принимая это за комплимент своей силе. И эта сила сейчас была ей очень нужна. Мать уже сидела наверху за столом и прихлебывала кофе, наслаждаясь полуденным солнцем. Ее спина, обычно прямая, теперь согнулась от усталости. Лодыжки распухли от жары, так что она скинула туфли, и толстые вязаные чулки собрались вокруг ног слоновьими складками. Иоганна вдруг застыла в дверном проеме, пораженная мыслью, какой же старой выглядит мать. Ее волосы, как всегда стянутые в тугой узел, стали скорее серыми, чем золотыми. На лбу прорезались глубокие морщины, по румяным щекам бежала паутина вспухших вен, крепкое тело обмякло. Она никогда не была красивой, но муж, будучи на 5 лет младше и на 4 дюйма ниже, был предан ей всю жизнь. Манфред встретил ее, прогуливаясь неподалеку от Инсбрука. Много раз он рассказывал Иоганне историю, как увидел Хедвиг пасущую коз на лугу и влюбился с первого взгляда. Иоганне казалось романтичным и вместе с тем нелепым, что ее мать, такая простая, такая бесстрастная, могла молниеносно влюбить в себя такого очаровательного и милого человека, как их отец, но не сомневалась в правдивости его слов, доказательства которых видела каждый день. «Хорошо потрудились», — сказала Хедвиг, когда Иоганна опустилась рядом с ней. Так она говорила каждый день, будто для нее был написан сценарий пьесы, и она неизменно повторяла его строчку за строчкой. «Да, хорошо потрудились», — послушным эхом откликнулась Иоганна. Она взяла чашку и тут же поставила обратно, не отпив ни глоточка. «Мама», — Хедвиг сузила глаза, услышав многозначительный тон дочери. «Что?» Иоганна набрала в грудь побольше воздуха, приподняла подбородок, посмотрела матери прямо в глаза. За этот прямой взгляд ее всегда хвалил отец. «Я хочу поступить в школу». «Что?» — выдохнула Хедвиг. «Ты уже отучилась в школе?» «Это я знаю очень хорошо», — ответила Иоганна. «В декабре мне будет 23. Я имею в виду, мама, что хочу поступить в школу секретарей». «Научиться печатать, стенографировать и все такое». По правде говоря, она и сама не могла точно сказать, чему ее будут учить. Она просто увидела листовку в Национальной библиотеке, рекламирующую секретарские курсы для молодых женщин. Но эта листовка лишь расплывчато обещала достойную заработную плату и приличную работу в офисе. Этого хватило, чтобы покорить Иоганну. Мать медленно покачала головой, скорее недоумевая, чем отказывая. И это дало Иоганне возможность хоть немного надеяться. «Зачем тебе это надо?» — спросила Хедвиг, явно сбитая с толку. «Потому что я хочу работать, хочу зарабатывать деньги. Ты же понимаешь, приносить пользу. Нам не нужны деньги», — быстро ответила Хедвиг. «Уж точно не настолько. Не надо делать этого ради нас, Иоганна». Теперь в ее голосе звучали облегчение и упрек, будто ее дочь всего лишь хотела внести несколько шиллингов в банку над плитой. Иоганна сделала глоток кофе, борясь с растущим, но вполне ожидаемым раздражением. Она знала, что мать, закостеневшая в своих привычках, воспротивится этой идее. В мире Хедвиг женщины не работали в офисах наравне с мужчинами. Они пекли хлеб, штопали рубашки, гордились начищенным чайником и блестящими полами. Они сидели дома, пока не выйдут замуж, а потом перебирались в дом мужа и занимались в точности тем же самым. Так всегда было и всегда будет. Вечно, без конца. Аминь. Иоганна аккуратно поставила чашку на блюдце. Этот фарфоровый сервиз ее родителям вручили в качестве свадебного подарка, и Хедвиг гордилась каждым его предметом. «Я хочу что-то делать», — сказала она. «Что-то делать? «Разве тебе нечем заняться? Мало шитья, штопки, стирки, готовки. Тут всегда найдется, что делать, Иоганна. Если бы я знала, что ты такая неутомимая, загрузила бы тебя работой как следует». Мать покачала головой и допила остатки кофе, давая понять, что разговор окончен. «Я имею в виду что-то другое, мам». Иоганна старалась, чтобы ее тон звучал сдержанно. «И что же?» «Ну, мам, я серьезно». Она печально посмотрела на мать. «Ты же понимаешь, что я не замужем. Рано или поздно встретишь своего человека». «Интересно, как?» — подумала Иоганна. Не могла же она пасти коз, как ее мать на Гетродейгасе, а в церкви святого Блазиуса, где эдеры каждое воскресенье посещали мессу, больше не было подходящих мужчин. Все трое потенциальных женихов разъехались. Один перебрался в Вену, другой стал священником, а третий — школьным учителем. Не считая церкви, она никуда больше не ходила. У нее не было возможности с кем-нибудь познакомиться. Несколько лет назад она состояла в клубе молодых альпинистов «Натурфройнде», который спонсировал походы на Монсберг и Унтерсберг через Зальцкамергут. Однажды даже была лыжная прогулка. Иоганна вспомнила, как провела ночь в грубой горной хижине, крошечные окна которой были завалены снежными сугробами. Она жарила на костре сосиски и не ложилась спать допоздна, болтая и смеясь с другими девушками. Там был мальчик... Нет, мужчина, на несколько лет старше нее, который улыбнулся ей, когда она пристегивала лыжи. После того, как она накаталась с холма, он подъехал к ней и предложил понести их. Смутившись, она отказалась. И он больше не предлагал. И все же при этом воспоминание сердца Иоганны начинало биться чуть быстрее. Но Натурфройнде, как и другие австрийские клубы и общества, была распущена 2 года назад в связи с созданием Штандештата, однопартийной системы федерального государства Австрии. Отец, рассуждавший трезво, утверждал, что это было необходимо, что Австрия могла оставаться сильной и противостоять нацистской агрессии. Но Иоганна скучала по своим прогулкам в горах и надежде на что-то большее. «Мне нужно не только это», — убеждала она мать, несмотря на непроницаемое выражение лица Хедвиг. «Мне нужна жизнь, мама. Я не собираюсь всю ее провести в твоей кухне». Мать отпрянула, ее обветренное лицо сморщилось от боли, прежде чем она встала и быстро собрала посуду, хотя Иоганна еще не допила свой кофе. «Не думала, что для тебя это такая пытка». Ее голос был хриплым от обиды. Чашки и блюдца зазвенели, когда она поставила их в мойку. Не так бережно, как обычно, обращалась со своим драгоценным фарфором. «Это не пытка». Иоганна из последних сил старалась побороть в себе отчаяние и гнев. «Но однажды я захочу свой дом, свою кухню, свою жизнь», — подумала она. «И если у меня будут какие-то навыки...» Она решила сменить тактику. «В любом случае, ты же понимаешь, женщины должны будут работать, если начнется война». «Война?» Хедвиг резко обернулась, ее глаза метали молнии. «Иоганна! Не будет никакой войны!» В отличие от матери, Иоганна читала газеты. И «Зальцбургер», «Фольксблат» и венскую «Винер Нойсте Нахрихтен». Она знала о том, что очень многие из австрийцев хотели бы, чтобы их страна стала частью Германии. Великой Германии. Она знала, что в марте Германия беспрепятственно вошла в Рейнскую область, чтобы притворить в жизнь это желание. Гитлер беззастенчиво перевооружался, хотя многие предпочитали делать вид, будто этого не замечают. Банды мальчишек в коричневых рубашках, бродившие по Зальцбургу, стали больше и злее. Взгляды этих мальчишек куда более вызывающими, чем всего пару лет назад. Порой Иоганна смотрела на этих молодых людей со скрытым любопытством. В их дерзкой чванливости, в их белокурой уверенности было что-то интригующее и даже волнующее. Она знала, как сильно отец презирает Гитлера и его приспешников, называя их рабами. Но не видела ничего рабского в том, как эти молодые люди рассекали по улице, словно она им принадлежала. «С чего вдруг ты заговорила о войне?» — пробурчала Хедвиг и застучала кастрюлями, начиная готовить ужин. «Прошлое было не так давно, почти 20 лет назад. И глянь, что из этого вышло!» Хедвиг вскинула руку и очертила круг в воздухе, словно стараясь охватить дом, город, весь мир. «Все развалилось! Все!» Отец Иоганн часто оплакивал потерю мира, в котором он рос. Мира, где Австро-Венгерская империя простиралась от Швейцарии до России и включала в себя 50 миллионов человек, имевших полную свободу передвижения, мысли и веры. Нынешнее федеральное государство Австрия было, по мнению Манфреда Эдера, не более чем корзиной объедков, кучкой осколков, которые никто не хотел склеивать вместе, чтобы восстановить страну, а потом управлять железной рукой, чтобы сохранить ее в целости. «Где наша идентичность как нации, наша культура как народа?» — спрашивал он иногда, собрав своих друзей в их гостиной, неформальном салоне членов христианско-социальной партии и ветеранов войны, которые говорили о политике и религии и мечтали все вокруг изменить. С точки зрения Иоганны, они были просто компанией ворчливых стариков, за бренди и сигарами, оплакивающих времена, которых давно нет. Все, что знала она, было это маленькая страна, а не империя. Провинциальный город, который каждое лето во время фестиваля пытался ненадолго стать городом-космополитом. И кухня. Вечная кухня. Она вздохнула, зная, что ей нужно утихомирить и убедить мать, если она хочет хотя бы немного надежды на достижение своей скромной цели. «Даже если войны не будет, мир меняется, мам, во многом. Я хочу освоить полезные навыки». Когда Хедвиг не ответила, Иоганна добавила, не в силах сдержать напряжение. «Если Лотта может учиться музыке, почему я не могу учиться печатать?» Хедвиг пренебрежительно фыркнула, стоя спиной к Иоганне, жесткая и непреклонная. Внизу прозвенел звонок, кто-то вошел в магазин, и она услышала веселый голос отца, приветствовавшего потенциального покупателя. «О, эта жизнь», — подумала Иоганна, — «никогда не меняется. Изо дня в день всегда одно и то же. Готовка, уборка, штопка, шитье. Здесь Иоганна проведет ее всю, здесь же и умрет, и никогда ничего не случится». «Ты не назвала мне причину, почему нет», — заявила она, и Хедвиг обернулась силой, ударив руками по столу. Громкий звук эхом разнесся по комнате. «Какую тебе еще причину? Ты нужна здесь, и у нас нет денег на твою учебу. Да, гешайдере гипнох. Есть еще и другие», — значили эти слова. «Уступи! Перестань упрямиться!» Иоганна отвела глаза, борясь с желанием огрызнуться. Ничего хорошего из этого выйти не могло, но и сдаваться она не собиралась. Во всяком случае, теперь. «Я их верну», — пробормотала она, наконец, ненавидя себя за то, что ее голос все-таки дрогнул, ослабел. «Когда найду работу». «Работу, работу!» — Хедвиг вскинула руки в воздух. «У тебя полно работы! Вот!» Она бросила на стол тяжелый мешок с грязной картошкой, а на Иоганну многозначительный взгляд. «Чисть!» Иоганна молча поднялась, взяла нож и принялась за картошку. А Хедвиг повернулась обратно к своим кастрюлям. В тишине был слышен только скрежет ножа, счищавшего длинные грязные витки кожуры. Чирк, чирк. Обе женщины словно ощетинились. Снизу раздались смех, хлопанье и лязг двери, закрывшейся за еще одним довольным покупателем. Воздух в кухне был густым и тяжелым от недоброго предчувствия. Чирк. Чирк. Спустя бесконечные 5 минут тишины постучали в дверь, на этот раз со стороны дома, в ту дверь, которая вела прямо наверх, и Аганна отложила нож. «Я открою». Она выбежала из кухни, довольная, что хотя бы ненадолго покинет гнетущую атмосферу. Смягчится ли мать хоть когда-нибудь? Нужно было придумать другой способ. Какой-нибудь, какой угодно. Нужно заставить ее изменить решение. «А это ты?» Она не смогла скрыть неприятных ноток, зазвучавших в ее голосе. Стоило ей увидеть Яна Шапанова, точильщика ножей, раз в несколько недель обходившего все дома и магазины на Гетродейгассе, со своей тележкой, ярко размалеванной и украшенной разноцветными флагами. Грязная кепка была надвинута на его сальные волосы, улыбка обнажала поломанные зубы в пятнах табака. «Здравствуйте, фрален Эдер». И вот он был заискивающим, если обычно Иоганна чувствовала к нему жалость, то теперь одно только раздражение. «Нам сегодня не нужно точить ножи», — сказала она, хотя и понимала, что мать рассердится. Им всегда нужно было точить ножи, и в таком настроении она была не способна даже 5 минут развлекать простодушного точильщика. Его жалкое выражение лица и льстивые манеры напомнили Иоганне, что если мать не сжалится, он останется единственным мужчиной, с которым она обречена флиртовать. «Уверены, фройляйн?» — спросил он. «Ведь уже 2 недели прошло». «Уверена», — отрезала Иоганна и захлопнула дверь перед его носом. Глубоко вздохнула и медленно выдохнула. На миг на глаза навернулись слезы, но она сморгнула их. Она не расплачется, не выдаст свою слабость даже самой себе. Хедвиг стояла на лестнице, уперев руку в бок, ее невозмутимая фигура вырисовывалась в гаснущих солнечных лучах. «Кто стучал?» «Да просто болван, точильщик», — пренебрежительно ответила Иоганна. В ней клокотали гнев, тоска и, что хуже всего, давящее отчаяние. Повернувшись, она сморгнула последние слезы. «Этот еврейский идиот». «Иоганна?» Услышав голос отца, полный тревоги и боли, она замерла. «Как ты можешь такое говорить?» Манфред стоял в дверном проеме магазина, сгорбленный и печальный, и его карие глаза были грустными. «Но ведь так и есть», — с вызовом ответила Иоганна, пусть даже ее щеки вспыхнули. Она знала, что так говорить и впрямь не следовало, и даже сама уже пожалела о сказанном, но обида и раздражение выталкивали из нее злые слова. «Он плюется табаком и от него воняет. Терпеть его не могу». «Он такой же человек», — тихо сказал Манфред. «И наш Господь и Спаситель был евреем, а не избранный Богом народ, Иоганна. Никогда не забывай об этом». «Это просто точильщик ножей», — воскликнула Иоганна. «Даже мама зовет его грязным. Почему тебя это так расстраивает?» Манфред молчал. Уголки его рта опустились вниз. Во взгляде читалась такая скорбь, что Иоганна съежилась, сжала руки в кулаки, чтобы не начать теребить фартук. Почему она вообще сказала отцу такие слова? Она не хотела их говорить. Конечно же, не хотела. Она всегда жалела Яноша. Она просто ляпнула, не подумав. «Но что тут такого ужасного? Многие люди гораздо хуже отзывались о евреях». «Меня это расстраивает, потому что в мире слишком много зла», — тихо ответил отец. «И я знаю, как легко забыть об этом». Иоганна покачала головой, то ли не понимая его слов, то ли не желая понять. «К тому же», — продолжал он, — «Яныш Панов родился в бедной семье, рано осиротел. Его изгнали из России люди, ненавидевшие его только за то, кем он родился. У него не было возможности получить образование, обеспечить себя. Он много трудился и нашел, как заработать себе на жизнь. И уже хотя бы за это мы должны его уважать». Манфред помолчал. «Если он тебя как-то обидел...» «Нет, нет!» — нетерпеливо крикнула Иоганна. «Но это не важно! Это все не важно!» Отец шагнул к ней, его лицо стало очень серьезным. «Это очень важно, Иоганна. Майншац. Это значит очень многое. И самый мой большой страх в эти тяжелые времена, что станет неважным, перестанет иметь значение, хотя такого никогда не должно произойти. Ты понимаешь? Иоганна смотрела на отца, на его худые поникшие плечи, простодушные, но серьезные добрые глаза, грустную улыбку. Он казался хрупким, но в нем была внутренняя сила, на которую она знала, она всегда опиралась. «Иоганн!» Она кивнула, не в силах смотреть ему в глаза. «Я понимаю». Какое-то время он продолжал смотреть на нее, и этот испытующий взгляд напомнил Иоганне об отце Иосифе, которому она исповедовалась, о том, как блестели его глаза, почти неразличимые за решетчатой ширмой. «Очень хорошо», — ответил он, мягко принимая ее слова, но не вполне им веря. Не в силах больше оставаться с ним рядом, Иоганна повернулась и унеслась наверх. Мать угрюмо кивнула ей в знак солидарности, когда она вошла в кухню и вновь взялась за нож.